Глава 16. Кира. Казалось, учебный год только начался, а зима уже сменила осень. «Есть хочу», — пожаловалась я Дашке. Однокурсница посмотрела на меня, как на ненормальную. «Куда в тебя лезет? Мы же ели в перерыве». И что я могла ей ответить? Шел уже пятый месяц. Живот у меня был совсем маленький, под объемными свитерами и толстовками его вообще видно не было. Говорит, что жду ребенка, я никому не стала, только все той же Светке. «Не знаю», — сказала просто, пытаясь быть легкомысленной. «Куда-то лезет». Взгляд однокурсницы стал подозрительным, но спросить она так ничего и не спросила. А у меня резко испортилось настроение, хотя видимых причин для этого не было. Разве что одна. Макару я написала еще час назад, предложила поужинать где-нибудь, а он так и не ответил. Сколько раз за пролетевшие недели мы выбирались куда-то вместе. Один на УЗИ, еще несколько на банкеты, организованные его друзьями. А может, и не друзьями, а какими-то людьми из политики, имен которых я не могла запомнить. Знала только одно. Я должна улыбаться и делать вид, что мне безумно нравится все, что происходит вокруг. В общем-то, это было нетрудно. Куда труднее было ложиться одной в нашу постель и, просыпаясь утром, понимать, что Макар опять не ночевал дома. А потом принюхиваться к его рубашкам и пиджакам, боясь почувствовать запах чужой женщины. Выйдя из академии, я позвонила Светке. В трубке потянулись длинные гудки. Видимо, подруга тоже была занята. Переходя дорогу, я думала, чем заняться вечером. Погуляю с Тоби и... Повернула голову, услышав машину. Прямо на меня неслась черная иномарка. Сердце заколотилось. Я резко подалась назад, но иномарка была слишком близко. Бедро пронзило болью, ладонь угодила прямо в холодную грязную лужу. Визг шин резанул сознание вместе с запоздалым страхом. Я лежала в луже и смотрела вслед удаляющемуся автомобилю. Машина даже не притормозила. «Кира!» Откуда ни возьмись, рядом оказалась Даша. «Кира, ты как?» «Не знаю». Я начала подниматься и сразу же повалилась обратно. «Блин, лодыжка!» Однокурсница помогла мне встать. Новенькая белая куртка была безнадежно перепачкана, левая нога промокла насквозь. Я отряхнула штаны, только лучше не стало. «Вот урод!» Даша посмотрела в сторону уехавшей машины. «Чтоб у тебя все колеса поздувались!» «Вряд ли мне от этого станет легче». Я смахнула грязь с куртки, хотя можно было этого и не делать. Попыталась встать на ногу. Лодыжка ныла. Но в целом все было не так плохо, учитывая, что всего секунда, и машина сбила бы меня на полной скорости. Даша подняла мой мобильный и протянула мне. «Вроде работает». Телефон и правда работал. Я еще раз стряхнула грязь. «И как теперь домой поедешь? Может, мужу позвонишь, заберет тебя?» Не успела я сказать, что он занят, телефон зазвонил. Думала, это Светка, но звонил Макар. Я поколебалась, но трубку все таки взяла. «Привет», — сказала, отойдя в сторону. «Кир, у меня дел по горло. Насчет вечера». Я прерывисто вздохнула, понимая, что значит такое начало. «Если позвонил сказать, что у тебя работа, лучше бы и не звонил». В трубке воцарилась тишина. Я сжала телефон, глядя на здание академии, из которого выходили студенты. Положила руку на низ живота. «Если все будет в порядке, малыш появится на свет в мае. Закончить бы этот год, а там лето. Только вот дальше». «Ты можешь прислать за мной водителя?» — спросила со вздохом. «Я тут куртку испачкала». «В смысле?» «Да так, неважно». «Кир!» В его голосе была требовательность. Я хотела сказать, что упала, но решила, что врать не хочу. «Тут машина. Я дорогу переходила, она появилась непонятно откуда. Не знаю, как отскочила». «Скажи ему, что этот козел еще и не остановился», — возмущенно посоветовала подошедшая Даша. Макар наверняка услышал, так что молчать не имело смысла. «Да, он и не притормозил даже. Проехал дальше, как ни в чем не бывало. А я теперь как свинья, даже в такси ехать стыдно». «Ты запомнила номер?» — резко спросил муж. «Что это была за машина, Кира? Модель, марка?» «Да откуда я знаю? Иномарка какая-то. Мне не до того было». Муж опять замолчал. Я тоже. По мере того, как тянулось молчание, в голове одна за другой рождались мысли. Почему машина не остановилась? И откуда она вообще взялась именно в тот момент, когда я переходила дорогу? По телу прошел неприятный холодок. «Зайди в академию», — жестко сказал Макар. «Сейчас я за тобой кого-нибудь пришлю». Примерно через полчаса за мной приехал помощник Макара, Ваня. Прикольный, чуть старше моего мужа. Он мне понравился с первой нашей встречи. «Вы в порядке?» — спросил он, пройдясь по мне взглядом. «У нее лодыжка опухла», — ответила Дашка, не успела я и рта раскрыть. «В порядке», — сказала уже сама. «Только домой хочется». Ваня помог мне дойти до машины и сесть. Дашка притащилась хвостиком, с любопытством поглядывая то на моего провожатого, то на машину. За это время я сказала только, что моего мужа зовут Макар и что он работает в администрации подмосковного города. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить ее любопытство. «Спасибо, что позаботились о Кире», — бросил ей Иван и сел за руль. Однокурсница осталась на обочине, а мы поехали вперед. Я видела Дашку в зеркало заднего вида. Ясно, расспросов избежать не получится. Но отвечать и вдаваться в подробности не хотелось. Моя жизнь только моя. Я вообще всегда ненавидела дурацкие шушуканья и поселок, где родилась. Все обсуждают друг друга. Кто, с кем, когда и зачем. «С завтрашнего дня вас будут привозить в академию и забирать из нее. Выдернул меня из задумчивости Иван. «Зачем?» Так распорядился Макар Игнатьевич. «Может, он еще и личного охранника ко мне приставит?» — спросила с сарказмом. Иван не ответил. Я дернула его за рукав. «Вань, он что?» «Обсудите это с мужем, Кира». Тоби пришлось выгуливать на газончике возле подъезда. Нога болела, и уйти далеко я просто не могла. Еще и низ живота тянуло. Увидев машину Макара, я не поверила собственным глазам. Внедорожник мигнул фарами, еще через мгновение дверца открылась, и из него вышел муж. «Ты почему не дома?» — спросил он сходу. «А почему я должна быть дома?» Тоби бросился к Макару, радостно виляя хвостом, но мужу до него не было дела. «Потому что я так сказал. Я же тебе написал, чтобы ты никуда не выходила». «Да, еще мне Иван сказал, что ты ко мне охранника приставить собираешься. Что за бред?» Выпалила я раздраженно. Макар был мрачным. До последнего я думала, что это пустые слова, но вдруг поняла — нет. «Макар!» — сказала растерянно. «Это ради твоей же безопасности, Кира. И еще сдашь сессию и возьмешь академ. Так будет лучше и для тебя, и для ребенка. «Макар!» Как только мы зашли в квартиру, Кира скрылась в кухне. Сразу же загремели кастрюли, тарелки. Дверца холодильника хлопнула с такой силой, что слышно было в коридоре. Блять. «Что ты устроила?» — рявкнул я, зайдя за женой. Она стояла возле раковины и ко мне даже не повернулась, только спина напряглась. «Через 5 минут будем обедать», — сказала, наконец, проигнорировав вопрос. Я рывком заставил ее встать ко мне лицом. «Тебя, черт подери, чуть не сбила машина. Я не хочу, чтобы тот, кто это устроил, в следующий раз добился своего. Тебе не нравится, что с тобой будет мой человек? Что тебя не устраивает, Кира, мать твою?» «Меня много что не устраивает», — прошипела она вдруг зло. «Я не хочу, чтобы за мной кто-то таскался. Мне не твой человек рядом нужен, а ты. Только тебя постоянно нет». «У меня много работы, я тебе говорил». «Ты мне все время что-то говоришь». Она вырвалась и отошла на шаг. «Хотя нет. В последнее время ты мне даже не говоришь ничего. У тебя уже и на это времени нет. Только я не понимаю, зачем тебе тогда я нужна? Или...» Она криво усмехнулась. «Да, конечно, для статуса. Как там? Женатый политик вызывает больше доверия. Так ты говорил?» «При чем тут это?» «А я не знаю, при чем. Я вообще уже ничего не знаю. Каждый раз, когда я предлагаю тебе куда-то сходить, у тебя работа. Я жду тебя вечером, а у тебя работа. Может, тебе жениться нужно было на работе?» Язвительно спросила она и отвернулась к забеспокоившемуся псу. Присела и стала гладить его по голове. На включенной плите стояла кастрюля, на столе 2 тарелки. Волосы Киры были собраны в высокий хвост, и я видел ее тонкую шею. Под объемную толстовку убегала нить позвонков. Пёс повалился на спину и подставил пузо, закатил глаза от удовольствия. Текущая из крана вода попадала на ложку. До скрипа, стиснув зубы, я смотрел на жену, а она упорно делала вид, что меня тут нет. Звуки отдавались болью в висках, череп готов был треснуть. Я представил несущуюся на Киру машину и стиснул челюсти еще сильнее. «Не жди меня сегодня». Кира не ответила. «Кто тут у нас такой?» — прошептала, дотронувшись до лапы пса. «Кто такой хороший, такой верный? Ты, да, ты и мой мальчик». Я вышел в коридор, схватил ключи и рванул дверь. «Да чёрт, она что, не понимает, что могло случиться? Не зря говорят, что у беременных баб мозги наперекосяк, а у этой, видимо, особенно». С силой хлопнул по кнопке вызова лифта. Мало мне было проблем с Успенским, которые я получил благодаря ее приюту. Двери разъехались, и на меня уставились двое. Толстая женщина и сидящая у нее на руках дрожащая собачонка с выпученными глазами. Я поморщился. Не удивился бы, если бы это существо обделалось от страха. Женщина посторонилась, и я зашел в лифт. Пришлось собраться. «Вы придавили мою Масю!» — пискнула толстуха неожиданно тонким голоском. «Надо было нормальную собаку заводить, тогда бы ее никто не придавил». Я посмотрел вначале на вылупившую еще сильнее глаза Масю, потом на ее хозяйку. «Вообще лифт рассчитан на четверых. Может, стоит об этом задуматься?» По мере того, когда моей попутчице доходило, о чем я, она покрывалась пятнами. Необъятная грудь всколыхнулась. Маленький, похожий на букву О, рот открылся, но возмутиться она не успела. Мы спустились вниз. Сев в машину, набрал Ивана и назначил встречу. Если бы Кира запомнила хоть что-то, было бы проще. Что у нее в башке? «Нужно навести мосты», — сказал Ивану, стоя у стола в его кабинете. Встретились мы у него дома. После выборов меня окружало слишком много людей, и я подозревал, что ушей у стен тоже прибавилось. «Вы считаете, что это он?» «А кто еще?» — спросил я с раздражением и скривился. «Либо он, либо мой брат. Больше некому. Не Раевский же». «Почему нет? Он давно метил на эту должность». «Да, мой соперник Богдан Раевский хотел получить место главы Реутова не меньше меня. Он был главным моим конкурентом, остальные не в счет. Харизматичный подонок. Но я отрицательно мотнул головой». «Нахрена ему, Кира? Это не его методы». Иван подумал и согласился. «А как насчет вашего отца? Он с самого начала был против Киры. Может, решил избавиться от проблемы?» Такие предположения были и у меня, но интуиция подсказывала, что двигаться в этом направлении не нужно. Хоть отец всю жизнь был сволочью, не стал бы убивать собственного внука. А что Кира беременна, он знал уже давно. Я снова мотнул головой. «Нет, копай под Успенского». «Зачем ему это? Он вот-вот сложит полномочия, Макар Игнатьевич. Допустим, вы перешли ему дорогу, но ваша жена...» «Я не просто перешел ему дорогу», — оборвал я помощника и мрачно посмотрел ему в глаза. «Я пошел против его правил и в итоге получил свое. Сам взял то, что он предлагал в качестве великого блага за услугу. Успенский — грязная мразь, к тому же нечистоплотная. Не зря он столько лет на подхвате у столичного мэра. Ты сам знаешь, что за дела тот проворачивает. Успенский хорошо поимел с этого, но мне дела до этого нет. А вот если он решил преподать мне урок...» Я многозначительно помолчал. «Если это он, я его закопаю. Он у меня кровью харкать будет, тварь. Ему ничто не поможет. Займись им, Иван. Достань записи с камер, найди свидетелей. Предложи денег, кому нужно». «Хорошо, я все сделаю. Если что-то есть, я это найду. А что с вашим братом?» С Дамиром было сложнее. Вражда между нами крепла с каждым годом. Мое назначение стало для него красной тряпкой. Ставки можно было делать равнозначные. Один говнюк черное, другой красное. «Я сам займусь им. С этим надо разобраться в самое ближайшее время», — сказал я. Как раз вовремя. Постучав в кабинет, вошла девушка Ивана с подносом в руках. «Я принесла кофе, как вы просили», — улыбнулась она. Мы замолчали. Наблюдая за миниатюрной блондинкой, я сравнивал ее с Кирой. Симпатичная, даже красивая, но не более. Все женщины махом стали для меня не более. Осталась одна, дерзкая, дикая заноза. В сердце или заднице, хрен поймешь. Как только блондинка ушла, я взял кофе. Отличный, черный, как раз то, что нужно. «Приставь к моей жене лучшего человека», — С ее головы не должен упасть ни один волос, Иван. Ты меня понял? Ни один.